Глава 33. На следующий день, после восхождения на Лобучи Восточную, мы начали 14-километровый переход до базового лагеря Эвереста. Около 4 часов вечера мы сделали остановку, чтобы попить воды. Нам оставалось пройти последний отрезок, около 1,5 километров. В каждой экспедиции поход до базового лагеря вызывал у меня опьянение предвкушением. После долгих месяцев планирования, тренировок и обсуждений мы наконец-то смогли начать восхождение на гору нашей мечты. Я снова ощутил этот бодрящий прилив энергии, когда 13 апреля мы пришли в базовый лагерь Эвереста, но пребывание там вызывало у меня беспокойство. Лагерь АМГ располагался на том же самом месте на леднике, что и в 2015 году. С левой стороны вскоре после входа на территорию базового лагеря. Палатка-кухня, палатка-склад и палатка-столовая были те же, что и в прошлый раз, и стояли они в том же порядке. Казалось, время повернулось вспять, и я вернулся в прошлое. Повар Каджи Шерпа приветствовал нас чаем, снеками и улыбкой. Это будет уже моя третья экспедиция с ним. Я выпил ежедневную порцию восстанавливающего силы напитка, пока мы дожидались яков. Когда они появились, я разыскал свой баул и оттащил его в отведенную мне спальную палатку. Поскольку нам предстояло пробыть в базовом лагере так долго, каждому альпинисту полагалась индивидуальная палатка для уединения и хранения снаряжения. Распаковав вещи, я вышел на улицу и посмотрел на гору. Выпуклое западное плечо загораживало вершину, я ясно видел нижний участок ледопада Кхумбу. Даже на расстоянии 800 метров беспорядочное нагромождение ледовых глыб и трещин буквально кричало об опасности. «Это должно быть самое дурацкое место из всех мест моих восхождений», — подумал я. «Но если мы хотим попытаться подняться на Эверест со стороны Непала, нам придется пройти по ледопаду». За 65 лет исследований пока еще никому не удалось отыскать путь в обход. В 2015 году Вилли Бенагас рассказал об одном из возможных маршрутов, когда мы стояли плечом к плечу у палатки АМГ. Вилли и его брат Демиан поднялись по крутому северному склону Нубдзе еще в 2003 году. Указывая на западный склон Нубдзе, Вилли наметил теоретически альтернативный маршрут. Сначала подъем на 600 метров по крошащемуся склону полуразрушенной породы, затем 800-метровый переход под нависающими ледовыми глыбами на высоте почти 6096 метров. Неопределенное описание показалось еще хуже, когда Вилли добавил, а потом останется только найти путь вниз и выйти в западный Кум вблизи первого лагеря. Никто, в том числе и он сам, не предпринял еще попыток пройти хотя бы по части этого дикого альтернативного маршрута. Пока что каждую весну сотни альпинистов и шерп раз за разом устремляются вверх через горловину ледопада Кхумбу. Сильные носильщики-альпинисты, которые поднимали в высотные лагеря тяжелые веревки, палатки и кислородные баллоны, ходили по ледопаду как минимум вдвое чаще, чем альпинисты вроде меня. Это опасная работа. Они занимаются ей, чтобы прокормить свои семьи. За 3 месяца весеннего сезона восхождений непальцы, обслуживающие туристов, зарабатывают в 3-5 раз больше, чем могли бы получить на безопасной работе за целый год. Риск и оплата их профессиональных усилий напомнили мне о работе, за которую я когда-то взялся. В 1982 году папа нанял меня и еще 3 маляров, чтобы мы забирались на высоковольтные электровышки и красили их. Мы карабкались по металлическим каркасам, поднимаясь на 60 метров над землей без страховочных тросов. От каждой вышки отходили 6 линий электропередачи, каждый из стальных кабелей был под напряжением до 230 тысяч вольт. Папа платил нам по $10 в час за то, чтобы мы рисковали жизнью. В то время это было примерно вдвое больше, чем зарабатывало большинство маляров, и в 3 раза больше минимальной почасовой оплаты в $3.35. хотя опасность была велика и очевидна, ради такого высокого заработка мы были готовы идти на риск. В моей палатке было совершенно темно, и холодный ночной воздух имел доступ лишь к моему носу и широко открытым глазам. Мне отчаянно хотелось спать, но я все время вздергивал голову и смотрел на запад. Видел я только стенку палатки, но ясно представлял себе 1524 метра склона Пумори, круто вздымающегося вверх в полутора километрах отсюда, и гребень хребта, с которого сорвалась на базовый лагерь смертоносная лавина. Теперь этот гребень маячил над моей палаткой, словно воображаемый медведь-гризли. В конце концов, усталость взяла вверх над волнением, и я уснул. Несколько часов спустя до моих ушей донеслось глухое ворчание. Грохот вдали пробудил что-то болезненное в глубине воспоминаний. Я резко сел и приложил к голове рюкзак, стараясь защититься от ужасного шума лавины. Не успев окончательно проснуться, я почти уверен, что закричал: «Где это?» Я склонил голову на бок, пытаясь определить источник звука. Приглушенный рев доносился со стороны Лхола в полутора километрах к северу от границы с Тибетом. С выступающего там Сирака практически каждый день срывались огромные куски льда, но они не представляли никакой опасности для базового лагеря. Сирак. Вертикально стоящее ледовое образование, столб, зуб, часто появляющийся на передней кромке фронте ледника. Я подавил панику и продолжал прислушиваться. Шум стал тише, а потом и вовсе прекратился. Никаких лавинных ветров. Ничего особенного. Сделав глубокий вдох, я плюхнулся обратно на коврик-пенку. Адреналин, не желая уходить из кровотока, не давал мне уснуть целый час. Нельзя было позволить себе так остро реагировать на каждый отдаленный грохот лавины. Они на Эвересте сходят каждый день, а мы собираемся провести в базовом лагере весь следующий месяц. Надо было найти способ примириться с горой и всеми ее пугающими повадками. Утром я провел 15 минут, постепенно натягивая на себя очередной слой одежды и останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Наконец я достаточно утеплился, чтобы выдержать сильный мороз, и шагнул на 8-сантиметровый слой свежевыпавшего снега. По пути в палатку-столовую я столкнулся с Фануру Шерпой из Фордзе. Как и в 2015 году, он был нашим старшим сердаром на Эвересте. Фануру уже 9 раз поднимался на эту гору, не говоря уже о десятках других гималайских вершин. Он относился ко всем так, словно мы были его лучшими друзьями, и всегда казался самым счастливым человеком в Кхумбу. «Доброе утро, Джимдай!» – поздоровался Фануру на прекрасном английском и сверкнул своей широкой улыбкой. «Привет, Фанурубхай! Ты слышал лавину прошлой ночью?» Улыбка пропала с его лица. Он нахмурился и покачал головой из стороны в сторону. «Да, было очень страшно». «Я вспомнил о землетрясении», — сказал я. «Да, я тоже». Крупные экспедиции подразумевают долгое время простоя в базовом лагере. Время отводится на отдых, восстановление и созревание новых эритроцитов, способных переносить больше кислорода. Все утро я стирал на руках пропахшую потом одежду и развешивал ее сушиться под палящим солнцем. Оставалось надеяться, что вещи успеют высохнуть до того, как наползут тучи и вернется холод. Если нет, придется разложить задубевшую на морозе стирку внутри палатки и досушивать на следующий день. Ближе к вечеру представители IMG провели, как бывает каждый год, тренировку на лестнице, прежде чем допускать кого-либо из нас на ледопад. Все клиенты-альпинисты надевали свои беседки с двумя темляками, которыми прищелкиваются к закрепленным веревкам. На ноги мы надели высокие альпинистские ботинки и кошки. Затем проводники IMG и старшие шерпы провели нас на небольшое расстояние по кругу, а потом заставили подняться на десяток метров и спуститься на закрепленной веревке дюльфером. Дюльфер – один из умеренно безопасных способов спуска по веревке на крутых участках горного рельефа. Предложен в начале 20 века немецким альпинистом Гансом Дюльфером. При классическом дюльфере веревку пропускают последовательно через бедро, плечо и локтевой сустав, используя последние как блок. При таком спуске веревка сильно режет бедро и плечо. В настоящее время под термином «дюльфер» понимают и спуск по веревке с помощью специальных спусковых устройств. Существует также австралийский метод, или «дюльфер с восьмеркой». Впервые его применили подразделения спецназа Австралии. Суть метода в том, что восьмерка пристегивается к беседке сзади, так что спуск осуществляется лицом вниз. Скорость регулируется одной рукой, а в свободной руке можно держать оружие. После этого мы преодолели алюминиевую лестницу длиной 2,5 метра, закрепленную горизонтально в 60 сантиметрах над землей. Недолгая тренировка по кругу помогает более точно настроить наши системы и превратить самые важные движения в привычки. Глубокая фиксация этих навыков в мышечной памяти повышает шанс на то, что тело будет в состоянии на автопилоте выполнить их верно. Это может пригодиться нам позже, на значительной высоте, когда измученный кислородным голоданием мозг будет не в состоянии быстро сообразить, что надо делать. Подниматься на невысокие ледовые выступы на леднике Кхумбу и спускаться с них было весело, а незначительные нагрузки гарантировали нам активный отдых, который помогал организму акклиматизироваться. Находясь на высоте 5273 метра, в ближайший месяц с лишним мы не планировали спускаться отсюда. Хотя представители IMG не делали на этом акцент, одной из целей тренировки на лестнице было помочь западным и непальским проводникам определить, кто есть кто с точки зрения опыта и уровня физической подготовки. Это помогало подобрать подходящего проводника в зависимости от потребностей клиента. Быстрые, натарелые альпинисты часто работали в паре с молодыми, подтянутыми проводниками. Менее опытных обычно ставили в пару с шерпами более зрелого возраста, у которых было больше практики, больше терпения, больше умения обучать новичков. В некотором роде это была вечеринка скоростных свиданий посреди базового лагеря, когда во время общего танца каждому предстояло подобрать себе пару. Однако нам с Пикеем не нужно было притираться друг к другу, поскольку я еще раньше подал заявку, чтобы из всех шерп меня поставили в пару именно с ним. В 2015 году мы провели в совместном восхождении всего несколько дней. Но знать, что ты с кем-то совместим, очень важно. Пикей был в IMG одним из тех, кто поднимался и крепил веревки перед началом сезона, что означало, что он был сильным, быстрым и опытным. Кроме того, именно он привел Барта на Эверест в мае 2016 года. Так что Пикей уже дважды побывал на вершине. Грег, должно быть, счел мою просьбу вполне уместной, поскольку и он, и Ангджангбу Шерпа, старший над всеми нашими непальцами, не высказывали возражений. Меня беспокоило лишь, что Пикею 27 лет, а мне 54 года, и я не способен двигаться с такой скоростью, как он, да никогда и не буду. Я не питал никаких иллюзий и не рассчитывал бить какие-либо рекорды скорости на Эвересте. Вместо этого я собирался и дальше ставить одну ногу перед другой столько раз, сколько потребуется, чтобы добраться до вершины. Я лег спать в 7 часов вечера, чтобы отдохнуть перед нашим первым заходом в ледопад Кхумбу на следующее утро. Мы планировали подняться на нижние 2/3, а затем вернуться в базовый лагерь до обеда. Это тренировочное восхождение было задумано с тем, чтобы показать всем маршрут, чтобы когда через несколько дней мы отправимся в первый лагерь, нагруженные тяжелыми рюкзаками, мы смогли двигаться быстрее и увереннее. Исторически так сложилось, что один день восхождения среди перемещающихся ледовых глыб настолько нервировал некоторых, что на другой день они покидали экспедицию и уезжали. Я понимал их. Когда в 1:45 ночи зазвонил будильник, я уже не спал. сел и как можно быстрее натянул несколько слоев одежды, стараясь удержать остаток тепла из спальника. Прежде чем отправиться завтракать, я подошел к соседней палатке и спросил. «Жижи, ты проснулась?» «Да, Джеймс, мерси». Родные языки Жижи, арабский и французский, обогатили ее беглый английский музыкальным ритмом. Пережив вместе землетрясения и лавины в первом лагере, мы с ней остались друзьями и обещали всегда вовремя будить друг друга перед ночными восхождениями. 3 года подряд обстоятельства препятствовали попыткам Жижи взойти на Эверест. Обвал ледопада в 2014 году, землетрясение в 2015 году и случайность, перелом лодыжки во время пешего похода по долине, никак не давали ей подняться выше отметки 6096 метров. Она вернулась, чтобы предпринять 4-ю попытку. И если та окажется успешной, Жижи станет первой марокканкой, поднявшейся на вершину Эвереста. Я оказался первым, кто пришел в палатку-столовую в 2:25 утра. Затем пришел Даллас и схватил кружку кофе, и через 15 минут все 12 человек глотали кофеин, наполняли бутылки водой и заталкивали в себя полуостывший завтрак из омлета с тостом. Хотя сейчас мне нужна была каждая калория, которую у меня хватало сил проглотить, опыт предыдущих ночных восхождений научил меня, что переедая, потом я в течение часа раскисаю. Тело не может одновременно служить двум хозяевам, и мне надо было сосредоточиться на подъеме в гору, а не набивать желудок пищей. Я проглотил половину порции, которую повара положили мне на тарелку, пообещав себе наверстать дефицит еды за обедом. Мы все торопились закончить с десяток всяких мелких дел до запланированного времени выхода. К 3 часам утра мы уже кружком стояли возле палатки столовой. Все были тепло одеты, в шлемах и страховочных беседках. Грег, как и положено хорошему руководителю, поднялся и вышел проводить нас, вселяя энтузиазм. Казалось, некоторые члены команды нервничали, а другие были просто оживлены. Я ощущал смесь и того, и другого. Наши 12 проводников-непальцев подходили из своей части базового лагеря, области, которую кто-то окрестил Шерпа-Лэнд. В темноте, разрезаемой время от времени слепившими глаза мощными лучами налобных фонарей, мало что было видно. Снаряжение и рюкзаки у нас были похожие, но после минутной переклички, когда все по очереди поднимали руки, выяснилось, что все 24 человека уже отыскали своих напарников по восхождению, как птицы находят друг друга в галдящей и ссорящейся стае, где все похожи друг на друга. «Пикей, хо!» — крикнул я, когда он выступил из темноты. «Хо!» — сказал Пикей с улыбкой. «Готов, Джим?» Когда 2 проводников-альпинистов потянулись из лагеря, мы с Пикеем отошли в сторону, чтобы активировать лавинные маячки. IMG предоставляет их всем своим проводникам, и все мы, альпинисты, могли позволить себе приобрести такой маячок. Но лишь немногие захватили их с собой в ледопад. У тех, кто шел без него, были разные причины. Одним маячок мешал дышать, другие говорили, что трансивер не поможет, если окажешься похоронен под 1000 тонн льда. Но мы с Пикеем уже видели, на что способны лавины на Эвересте, так что мы были готовы использовать любую защиту. Я включил режим «Отправить сигнал на маячке», и Пикей подтвердил, что принял его. Затем мы поменяли наши сигналы местами, чтобы убедиться, что и я могу принять сигнал от него. Я старательно переключил свой маячок с приема на отправку. Проверка маяка задержала наш выход на несколько минут, но шанс найти друг друга после лавины того стоил. Маленькая проверка чуть уменьшила мой страх оказаться похороненным заживо. Сделав свет налобника более тусклым, чтобы не тратить батарейки, я последовал за Пикеем из лагеря. Мы прошли мимо каменного алтаря, который шерпы воздвигли, чтобы приносить жертвы своим богам. Двигаясь по кругу против часовой стрелки вокруг священного сооружения, мы из уважения шли так, чтобы правая, чистая сторона была обращена к жертвеннику. Светлячки десятков фонарей альпинистов других команд ползли по тропе, указывая нам путь к ледопаду. Мы обходили замерзшие лужи талой воды, и когда серые обломки скал сменились белым льдом, нацепили на ботинки кошки. Металлические шипы стали с хрустом вонзаться в замерзшую воду, и знакомый звук и привычные ощущения успокоили меня. Зазубренные ледовые столбы образовывали лабиринт, поэтому мы шли по следам кошек, оставленных прошедшими перед нами альпинистами. Шпили и иглы, среди которых мы шли, стали выше, порядка 6 метров, потом выросли до 9. Когда угол наклона увеличился, мы подошли к закрепленным веревкам. Я схватил один из своих темляков и пристегнул его карабин к веревке. Хотя эта общая для всех веревка была тоньше кончика моего мизинца, она могла выдержать почти тонну веса, если только была привязана к прочным якорям. Некоторые секции, правда, представляли собой дешевую тонкую нейлоновую веревку из 2 перевитых волокон. Мы называли ее «веревкой для водных лыж». Пикей шел первым, задавая размеренный темп, а я держался позади него на расстоянии от 1,5 до 3 метров. Если бы я шел прямо за ним, я рисковал бы наткнуться на его острые кошки, особенно на крутых участках, когда его ноги оказывались вровень с моим лицом. Время от времени мы с Пикеем использовали натянутую веревку в качестве перил, передвигая по мере нашего продвижения по ней карабины темляков. Через каждые 10-15 метров веревка крепилась к горе ледобуром или алюминиевым снежным колом. У каждого крепления я вытаптывал в снегу устойчивую платформу, отщелкивал карабин и пристегивал его на следующую секцию веревки выше. Хотя маловероятно было, что на меня что-либо свалится или что опора подведет в этот самый момент, все равно, отщелкиваясь от веревки даже на несколько секунд, я каждый раз нервничал. Мы лезли вверх, преодолевая одну ледовую насыпь за другой. Каждые несколько минут закрепленная веревка приводила нас во впадины, и мы были вынуждены перебираться на другую их сторону. Всякий раз, как нам приходилось сдавать с таким трудом завоеванные сантиметры высоты, я стонал про себя. Небольшие трещины мы перешагивали, большие огибали, а тропа все петляла между опасных ледовых башен. Средняя часть ледника Кхумбу сползает вниз со скоростью около 1 метр в день, плюс-минус несколько сантиметров. Когда участки ледяного поля движутся с разной скоростью, замерзший рельеф в районе ледника прогибается и разрушается. По мере того, как мы заходили все дальше в ледопад, гигантские куски льда вокруг кренились под все более немыслимыми углами, а трещины становились все шире и длиннее. Мы пробирались сквозь хаос. Вскоре трещины стали слишком широкими, чтобы через них переступать, и слишком сложной формы, чтобы их обходить. Опытные альпинисты из команды Icefall Doctors перекинули через проемы трещин и закрепили короткие секции горизонтальной алюминиевой лестницы. Когда мы добрались до первого такого мостика, Пикей не стал отстегивать карабин от закрепленной веревки на тот маловероятный случай, если он вдруг потеряет равновесие или если лестница прогнется под ним. Вспомнив, как мы шли с ним двойкой в 2015 году, я взялся за чуть провисающую закрепленную веревку и слегка откинулся назад. Нагружая этот участок своим весом, я натянул его, сделав более надежным. Пикей осторожно переступал со ступеньки на ступеньку, придерживаясь за веревку ради психологического комфорта и физической устойчивости. Перебравшись на другую сторону, он развернулся и сам налег на веревку, чтобы я тоже мог переправиться. Возможность держаться за натянутый поручень придала мне уверенности. Однако стоило мне кинуть взгляд вниз, когда я ставил ноги на горизонтальные перекладины, как подо мной разверзлась зияющая пропасть. Истинно черная дыра уходила вглубь ледника 25 метров. Пока я перебирался по лестнице, опасная глубина не прекращала попыток завладеть моим вниманием, Так языки пламени в костре приковывают наш взгляд. Я изо всех сил старался отключиться от завораживающего зрелища и смотрел только на лестницу. Когда я добрался до ее дальнего конца и ступил на относительно устойчивую опору, Пикей отпустил веревку и стал подниматься в гору. Мне хотелось отдохнуть, но делать этого было нельзя. Надо было постараться изо всех сил, чтобы провести в ледопаде как можно меньше времени. Это было очень важно. Последние несколько недель, в которые мы совершали восхождение на все более высокие вершины, помогли мне приспособиться к высоте. Однако изнурительное напряжение всего тела, требовавшееся для прохождения ледопада, показало, что я еще недостаточно акклиматизировался. Пикей упорно перебирался от одного сложного участка к другому, но я начал отставать от него. К 5:30 утра высотомер в моих часах показал, что мы достигли 5577 метров. До точки разворота и начала возвращения в лагерь нам оставалось пройти еще некоторое время. Оставшийся маршрут предполагал подъем на несколько крутых стенок, поэтому вместо того, чтобы использовать свободный карабин, мы пристегнули к закрепленной веревке жумары. Веревочный зажим обеспечивал надежную хватку и позволил бы мне соскользнуть вниз не больше, чем на метр-полтора, если бы я вдруг сорвался с крутой ледяной стены. Крепление жумара на веревку и продвижение его вперед, шаг за шагом, занимало время и требовало больше внимания, однако повышало необходимую безопасность. Преодолев подряд три коротких вертикальных участка ледопада, я совершенно вымотался. Мышцы не болели, но вот сил у меня практически не осталось. Я с трудом переводил дыхание во время движения, а сердце так и колотилось в груди. Во время короткой остановки для отдыха я проверил пульс и оценил его примерно в 140 ударов в минуту. Он был слишком учащен, чтобы выдерживать такой темп долго. В этот момент мы были довольно близко к Нубдзе, и Пикей сказал: «Плохой лед выше, надо пройти быстро». Взглянув вверх, я увидел нижнюю сторону ледового выступа, свисающего с западного склона Нубдзе. «Черт, надо уносить отсюда ноги и быстрее!» Но я и так двигался на пределе своих возможностей. Еще один почти вертикальный участок, и маршрут стал уклоняться влево. Я порадовался тому, что местность стала более ровная, однако неясно было, как мы будем двигаться дальше. Путь нам преграждали недавно отколовшиеся от ледника куски льда размером с посудомоечные машины и холодильники, и нам пришлось пройти под нависающей глыбой льда размером с целый дом. Ее прорезала ломаная линия трещины, достаточно широкой, чтобы в нее поместилась моя рука в перчатке. Пикей быстро и легко, почти бегом, преодолел участок длиной в 25 метров, причем ему дважды пришлось перепрыгивать с одного ледяного валуна на другой. Я последовал за ним с меньшей грацией, но со всей скоростью, на которую был способен. Еще час закрепленная веревка змеилась вверх, пока, наконец, мы не вернулись к средней части ледника Кхумбу. Я уже давно ничего не говорил. Для подъема мне требовался весь кислород, что был в воздухе. Разочарование сменялось сомнением. Наконец, я увидел впереди примерно половину наших товарищей по команде. Они стояли, сняв рюкзаки на плоском участке, который я запомнил еще с прошлого раза. Задача на сегодня была выполнена. Мы вышли к футбольному полю. Оставалось развернуться и пойти назад. Я ступил на ровный участок и скинул рюкзак. «Отлично, Джим», — с улыбкой сказал Даллас. Я кивнул, соглашаясь с ним. Хотя было уже 7 часов утра, и солнце ярко сияло в небе, этот узкий участок ледника оставался в холодной тени, нависающих вокруг каменных стен. Я знал, что быстро замерзну, поэтому сразу же надел объемный пуховик. Группа, видимо, ждала подхода остальных, так что я вытащил свою бутылку с водой и пакет с перекусом. Высотомер показывал 5760 метров. К тому времени, как большая часть нашей команды вышла на футбольное поле, Те, кто добрался сюда первым, стали мерзнуть и хотели поскорее уйти. Они начали спуск, и мы с Пикеем после пятиминутного отдыха последовали за ними. Идти вниз было гораздо быстрее и проще, так как теперь гравитация помогала нам, а не мешала. Чем ниже мы спускались, тем крепче и сильнее я себя ощущал, и мне даже захотелось двигаться быстрее. Это желание подтвердило, что я страдаю от низкого уровня кислорода. Тело знает, чего ему не хватает. Так как мы только что поднимались по этому маршруту, все страшные лестницы и сложные места были нам знакомы. Времени на колебания у всех уходило меньше. Мы спускались по самым крутым участкам дюльфером по закрепленной веревке. Для этого надо было надежно пристегнуться, провести веревку через карабин и тормозящее устройство, а затем пристегнуть металлическую трубку и веревку к страховочной беседке еще одним карабином. Регулируя скорость спуска одной рукой, другой я медленно подавал веревку в спусковой механизм. Отталкиваясь от склона и переступая ногами, я двигался вниз спиной вперед. Дюльфер – технически несложный способ спуска по веревке, однако при этом велика вероятность совершить незаметную, но смертельно опасную ошибку. Альпинисты могут неправильно провести веревку в тормозящее устройство, перепутать веревки, забыть закрепить якорь или сделать дюжину других ошибок. Риск возрастает, когда альпинист устал, торопится или теряет концентрацию на высоте. Я испытывал все три эти состояния. С тех самых пор, как я в 1970-х годах начал читать книги по скалолазанию из библиотеки Конкорда, я узнал, что при спуске дюльфером погибли многие из лучших альпинистов мира. Поэтому я всегда дважды проверял крепление, прежде чем использовать веревку, и по возможности всегда использовал дополнительную страховку. Однако во время прохождения ледопада скорость была так важна, что все обходились без двойной страховки. Как только мы закончили последний участок спуска дюльфером и миновали последнюю лестницу, дальше маршрут был совсем простым. Мы сняли кошки с ботинок там же, где надевали их при подъемке. Это была наша кошечная остановка. После 20-минутного спуска к нижней стороне базового лагеря мы вернулись в палатку-столовую АМГ. Мы отсутствовали всего 6 часов, но ледопад сильно измотал меня. Я написал Глории: «Тяжелый день. Устал, чувствую небольшую слабость». Глория, медсестра по профессии, ответила так: «Зато у тебя формируются новенькие эритроциты». За обедом Даллас сообщил, что мы отдохнем 2 дня, а потом снова поднимемся на ледопад. Я надеялся, что за это время успею восстановиться. В следующий раз мы поднимемся гораздо выше.